Глава 28. Резиденция контрразведки на Ямайке. Город Порт-Ройал. «Уважаемый сквайр, рад с вами познакомиться. Проходите, присаживайтесь. Надеюсь, здесь вам будет удобно. Ну, как прошло плавание? Может быть, желаете выпить?» Гилмор уселся в удобное кресло, но стоящую рядом на столике бутылку отодвинул. «Спасибо, но в такую жару пить. Это ведь ром?» «О да, чистейший ямайский ром, гордость нашего острова. К сожалению, довести сюда что-либо более изысканное из Старого Света удается нечасто». Лицо хозяина кабинета буквально лучилось гостеприимством. Эдакий душевный человек, сама обходительность, если забыть о его профессии. Интересно, а ногти он на допросах вырывает столь же любезно? Или сам не морается? Содержит для этого отдельного специалиста? Тогда лучше просто воды. Боюсь, после рома мой рассказ станет забавным, но слишком путанным. Итак, о путешествии. Я впервые плавал в Новый Свет и впервые с живым грузом, потому что-то мог и не заметить. Тем не менее, даже для меня были очевидны странности. «Какие?» — собеседник подобрался. «Первая и главная — смертность среди рабов. Вернее, ее отсутствие. У меня на чайке убыль составила четверть, а на мирном ее не было вовсе. А ведь я заботился о сохранности груза, как и всякие, желающие заработать». «Чем вы это объясняете?» «Достоверно сказать не могу. Понимаете, они делали то же, что и все другие. Выгуливали рабов, заставляли двигаться на палубе, мыли под помпами, кормили, в общем, так же стандартно. Каши, вяленое мясо. Ничего необычного, если только...» «Да-да. А ведь он не просто так интересуется. Вон как напрягся. Только что из кресла не выпрыгивает. Работа? Ну-ну, как же. Нет, услышал, как убыль уменьшить, а прибыль, соответственно, поднять. Да и демон с ним. Было бы что интересное, я бы уж точно промолчал. Вот еще, прибылью делиться со всякими. Когда рабов выгоняли на палубу, капитан лазил в их трюм. Лично, представляете? Вонь, грязь и мерзость. Зачем? Интересно ему. Ну, получи, а я посмеюсь. Видите ли, я не истинный дворянин. Проявление магии видеть не могу. Но уверен, что в трюме применялось какое-то заклятие. Кем? Капитаном? Он что, маг? Можно позволить себе снисходительно улыбнуться. Сейчас это будет к месту. Кто? Натос? Ну что вы, я даже не уверен, что он вообще дворянин. Так, купчишка, назначенный приглядывать за кораблем. Там было хитрое условие передачи собственности. Но это вам не интересно, поверьте. Но вот вариант амулета я вполне допускаю. Какое-то заклятие, применяемое в трюме раз в день, действующее на всех рабов, а? Задумался? Ну, думай, думай. Прямо как я недавно. «Надумал? И что же?» «Возможно. Но сколько он будет стоить? Пожалуй, дороже тех, кого он спас». «Точно. Потому и не используют такое работорговцы. Невыгодно». «Было что-то еще интересное?» «Про графиню нет. Мила, неумна. В общем, идеальная женщина. А вот ее капитан...» «Не понимаю, кто мог его назначить капитаном? Завести себе любовника из рабов. Как вам такое?» «Чего?» «Удивился. Дальше еще интереснее будет. Каждый день выдергивал к себе в каюту самого молодого раба. Что уж там происходило, никто не видел. Но согласитесь, все и так понятно. Но никакого ропота в команде не было». «Более того, за все путешествие я ни разу не видел, чтобы какого-то матроса пороли». «У извращенцев бывает. Никакой твердости, сплошные послабления». «Ну, не сказал бы. Порядок на Мирном железный. Вы слышали когда-нибудь, чтобы на торговых кораблях матросов учили фехтованию, а ежедневные тренировки канониров? Кстати, если бы не они, мы бы сейчас не разговаривали. Пришлось столкнуться с пиратами. Если бы. На нас напал боевой галеон кастильцев. Мою чайку сразу выбили из строя, а потом флейт потопил галеон. 16 пушек против 40. Каково? К сожалению, увидеть это славное сражение мне не удалось. Пришлось успокаивать графиню. Но поднятых из воды кастильцев я видел. Жаль, допросить не получилось. Рабы сами их удавили в первую же ночь. Собеседник надолго задумался. Заклятие. Напавшие кастильцы. Интересно. Но, кажется, для нас неинтересно. Есть доказательства, что графиня — галлийский агент? Нет. Тогда на этом и закончим. Продолжайте приглядывать за ней, конечно, но в главном, я полагаю, все. Можем докладывать в Лондон. Предположение о выполнении мадам де Ворк, графини де Бомон, задания галлийской разведки не подтвердилось. А когда сквайр уже покинул кабинет, полголоса добавил. Осталось понять, о чем она болтала вчера с бароном де Линьола. Этот сеньор, кажется, работает на кастильскую разведку. Господи, как же все запутано здесь, на Карибах, поистине сказочных островах. Совсем иначе та же чудесная ночь виделась рабам, загнанным под навесы, покрытые старой, кое-где прорванной парусиной. Сквозь дырки на измученных людей равнодушно смотрели непривычно яркие звезды, а свет полной луны словно клинками прорезал хилые убежища, неспособные, очевидно, хоть немного защитить от ливней или не приведи спаситель урагана, нередкого в этом райском уголке мира. Навесы обнесены высоким и прочным забором, и, очевидно, прежде всего приспособлены для содержания скота. Единственное удобство, которое добрые островитяне предоставили своему ходячему и говорящему имуществу, земля укрыта толстым слоем свежескошенной травы, отделившей человеческие тела от оставленных четвероногой скотины испражнений. Впрочем, согнанным и плотно уложенным в загонах людям не до удобств. Выспаться на свежем воздухе, не отравленном трюмной вонью, уже счастье. А если завтра накормят, так и вообще прекрасно. Можно, оказывается, жить и здесь. Сколько и как? Кто знает. Вот когда послезавтра будут совершены сделки, заплачены деньги и поставлены последние подписи на договорах купли-продажи, тогда и наступит ясность. А пока спать. В надежде, что в очередной раз не приснится семья, дом и изумрудные луга родной Гибернии. Примерно так рассуждало большинство. Лишь немногие, те, кто не мыслил себя в роли бесправного быдла, вертелись, не в силах выкинуть из головы мысли о побеге. Несбыточные. Увы, но это очевидно. Не они первые. Слишком велик здесь опыт усмирения любых бунтарей. И альтернатива проста. Если побег не удастся, то результат один и нагляден. Вон, в сотни ярдов болтаются и смердят 6 висельников. Хорошо, что ветер относит в сторону моря ужасающее зловоние. Очень наглядная картина. Поучительная. Для большинства. «Кто со мной?» Линч обратился к своим подчиненным. Бывшим, разумеется, но люди уж так устроены. Большинству из них в опасной ситуации легче, когда есть кто-то, кто отдает приказы. Сейчас вокруг него стояло 50 человек. Вся батарея, собранная им лично из, между прочим, бывших моряков. А это ведь полноценный экипаж, способный управлять любым кораблем. «С тобой куда, капитан?» Ну да, эти парни его всегда именно так и называли, на флотский манер. На волю. «Как вон эти?» Чья-то рука указывает на висельцу. «Это кто здесь такой весельчак?» «Ну точно, Пэдди». Это хорошо, что он рядом. Плохо, если не поддержит. Завтра я намерен захватить у островитян корабль и свалить с этого проклятого острова к чертовой матери. Звучит заманчиво. А какой корабль и, главное, как? Не думаю, что ты первый, кому здесь пришла в голову подобная мысль. Ты чем-то отличаешься от тех покойников? Еще как. Жаль, что сейчас об этом говорить рано. Нельзя, черт возьми. Среди толпы рабов, согнанных с двух только что прибывших кораблей, запросто могут оказаться и те, кто сейчас внимательно слушает, лишь притворяясь спящим. Не страшно, если он узнает, что кто-то хочет сбежать. К этим наивным планам здесь наверняка привыкли. Хуже, если поймет, что на этот раз все серьезно. Пока не знаю. Но зато вы знаете меня. Я не ввязываюсь в безнадежные авантюры. Так что, если верите, просто слушайтесь приказов. Времени на разговоры не будет. На сегодня все. Пусть каждый сам решит, бежать со мной или остаться здесь. Скорее всего, навсегда. Когда расходились, в лунном свете среди лежащих на земле людей блеснуло не менее трех пар глаз. Шпионы? Плевать. В толпе, ночью, разглядеть зачинщика они не могли, так что ничего конкретного доложить не смогут. А ровно через сутки все уже решится. Нет, это ерунда, мелочи. Главное, что тот юноша, на которого и сделана ставка, сумел улизнуть. Пока говорил со своими, Линч видел, как парень подошел к воротам, положил руки на замок и исчез. Как и почему, этого простому человеку понять не дано. Одно слово — маг. Когда вчера капитан Мирного сообщил, кто именно в том овраге прибился к его артиллеристам и кого с дурна ума подозревали во всяких гадостях, стало стыдно. И легко, кстати. Не сбежать из этого стоило теперь. Это надо быть уже полным идиотом. Кстати, а почему маг запросто не захватил Мирный? Для него же это вообще не проблема. Ну ладно, об этом спросим позже, когда будем на свободе. День для рабов был ужасен. Палящее солнце до волдырей обжигало тела, далеко не полностью прикрытые тряпками, которые еще месяц назад назывались одеждой. За возможность спрятаться в тени навесов шли постоянные драки, за которыми с интересом наблюдала охрана. И сержант Томас Хордл. Стоя на вышке, откуда прекрасно просматривался весь загон, да-да, между собой охрана так и называла это место — загон. Он изнывал от жары в застегнутом на все пуговицы сюртуке. Ни за какие мирские блага не согласился бы расстегнуть хоть одну. Это разрешается солдатам. Негласно, не по уставу, конечно, но разрешается. По крайней мере, все делают вид, что не замечают. Иногда капралом, если уж совсем не в моготу, как, например, сегодня. Но никогда сержантом. Добился? Пробился? Преодолел? Так терпи. Всем показывай, что ты отныне такой. Впрочем, иногда можно и развлечься. Как сейчас, например, когда подчиненные внизу. Расстегнутую пуговицу, конечно, заметят и обсосут в сплетнях, приукрасят, вплоть до того, что господин сержант изволил на посту без порток стоять. Эти могут, сам был таким. А вот хрен вам. Но развлечься можно. Почему нет? Посмотреть, как дерутся эти остолопы. Кажется, кто-то из солдат даже делает ставки на этих бунтовщиков, посмевших восстать против самого императора. Проигравшие рабы смешно и суетливо вертятся, чтобы не получить совсем уж страшные ожоги. Счастливчики отлеживаются в тени до тех пор, пока природа не потребует отойти в вонючий угол, отведенный для отправления естественных потребностей. И тогда человеку приходится вновь доказывать свое право на место под навесом. Кулаками, а то и зубами, словно дикому зверю, забыв, что еще недавно вон с тем беднягой, которому ты только что прокусил щеку, вы плечом к плечу шли в бой. За свободу своей страны! Вроде бы как даже за право называться людьми. Ха-ха. Особую радость охране доставляли моменты, когда к загону подвозили воду и еду. О, тогда начиналось и вовсе нечто невероятное. Очередь, дисциплина. Эти слова, согнанная в загон двуногая скотина, забыла напрочь. Дорваться, схватить свое, отобрав у соседа. М-да, будущим хозяевам наверняка придется потратить время и плети на дрессировку. Как обычно. Может быть, все же эти чуть менее звери, чем сборище черномазых. Вон кто-то подал руку лежащему на земле. Кто-то передал кружку воды вовсе не под угрозой, а вроде бы даже... Нет-нет, такого не бывает. Но все же, кажется, из жалости. Здесь? А вон те? Человек, наверное, с полсотни расселись вдоль высокого забора с теневой стороны. Ни с кем не дерутся. Ждут. И выглядят. Рабов в Порт-Ройл привозят регулярно и много. Все же крупнейший рынок на Имперских островах. Изможденных, покрытых язвами и коростой, их приходится лечить, прежде чем загнать на поля сахарного тростника или отвезти для недолгой. Кто может там долго жить, работы на алмазных копях, золотых и серебряных рудниках? Но эти, кажется, уже сейчас готовы к работе. Вообще, большинство в этой партии — вполне годные экземпляры. Удачная пришла поставка, надо признать. Однако дело к вечеру. Жара спадает, скотина в загоне успокаивается, наступает обычная скука. Ну, как обычно. Завтра аукцион, после которого загон опустеет. Можно расслабиться. Да, боже упаси! Опыт подсказывает, что именно в эту последнюю ночь и случаются все беды. Что уж происходит в пустых головах рабов, до сих пор никто не понял. Да, в общем-то, и не пытался понять. Но именно сейчас следует ждать попытки бунта. Так было всегда, а значит, будет и сегодня. Что же, мы развлечемся. Охрана готова. Начинайте, убогие! Но все тихо. Странно. Обычно именно в сумерки находится какой-нибудь идиот, кидающий клич о свободе. В последний раз, разумеется. Неподалеку даже рощи есть с могилами этих придурков. Не святое кладбище, боже упаси, а полянка в дебрях, с холмиками. Без имен и святых знаков. Так, для обучения новичков, чтобы службу с медом не путали. А ведь есть сейчас там зачинщик. Те крысы, которых за пару лишних мисок давеча в загон подсадили, точно говорят, что кто-то что-то готовит. Есть кто-то. Да и вон те, что тихонечко вдоль забора расселись, наверняка только и ждут команды. Но нет ее. Как так-то? Охрана готова. Скотина, если верить крысам, готова. Когда же веселье начнется? Темно же уже. Только факелы освещают громко чешущийся, кряхтящий, ворчащий, да кое-где уже и храпящий загон. Утихающий, как коровник у батюшки там, в родном Девоншире. Большой такой, пахнущий соломой и молоком. Теплым, ароматным, вкусным таким. Как Джаки, такая смешная, от нее тоже всегда молоком пахло. И в тот день, когда целовались, а ее брат, а она... Томас Хордл не заметил, как уснул на посту. Впервые за 10 лет безупречной службы. И не увидел, как сломанными куклами падали на земли его подчиненные. Недолго вертелись, устраиваясь поудобнее, и засыпали на грязном песке, словно на перине. Крепко и счастливо. Лишь когда охрана уснула, к воротам кто-то подошел. Среднего роста, худощавый, одетый, как и многие на Ямайке. Шляпа с узкими полями, холщовая рубаха, перехваченная обычной веревкой, легкая жилетка и короткие, чуть ниже колен штаны. Он мог пройти весь город из конца в конец, и никто из встречных не обратил бы на него внимания. портовый рабочий, грузчик, водовоз, конюх. Да кто угодно. Один из тех, кто, помимо рабов, обеспечивал нормальную жизнь города. Таких полно. Но именно здесь и именно сейчас такому нечего было делать. Тем не менее, он пришел, и, судя по спокойной походке и неторопливым движениям, несуразностью своего присутствия немало не смущался. Вот он подошел к воротам, попытался отодвинуть замок. Не вышло. Поднял руки, словно пианист перед началом концерта. Опустил. Спокойно обыскал спящих. Ничего интересного не нашел. Почесал затылок, огляделся, хмыкнул и полез на вышку. Там нашел прицепленный к поясу сержанта Хордла ключ, но срезать его не стал. Снял со спящего вместе с поясом и оружием. Подпоясался. Вид получился неуклюжим, но человеку, по-видимому, это было безразлично. Он также спокойно спустился вниз и отпер замок, освободив щеколду, и распахнул ворота. «Чего так долго?» — Линч ждал прямо у входа. «Куда спешить? Тот случай, когда чем позже, тем лучше. Добрые жители спокойно дрыхнут, и нам уж точно не помешают». «А охрана порта? Форт?» «Не твоя забота. Идем на дальний пирс. Там пришвартован фрегат «Ласточка». Вопросы?» «Сколько людей на борту?» «Тебе какая разница? Поднять паруса и выйти в море — вот все, что от тебя требуется. Готов?» «Еще как. Можно говорить громко?» «Да». «Ну, Господи, благослови!» Лень чистого осенил себя знаком Спасителя. «Друзья, охраны нет!» «Так, рабы проснулись. Все. Я намерен захватить корабль. Кто со мной — вперед. Кто желает остаться, оставайтесь. Решайте сейчас. Другого шанса не будет». Ждал, что народ ломанется к нему. Зря. Большинство спокойно улеглись на землю, устраиваясь поудобнее. Все верно. Пытаться сбежать с острова могут только сумасшедшие. А арабская жизнь — это все-таки жизнь. Кто-то даже закричал: «Тревога! Побег! Может быть, за это им завтра и дадут лишнюю маисовую лепешку». «Кто согласен?» «Так, все артиллеристы». «Пэдди, да, вон он стоит». «Это хорошо. Еще пара дюжин кельтов. Вообще отлично». «Ну, с Богом». «Вперед! Захватите оружие охраны». «Куда?» «Это знает вот этот парень. Маг. Демон. До сих пор не поинтересовался, кто он такой. Сейчас и вовсе некогда». «Вперед!» «Кажется, беглецы не слишком спешат». «Ослабли. Понятно. Но что делать?» «Подтянись. Отставших ждать не будем». «Помогло. Еще бы. Отстать — это верная смерть». Вот и город. Дорога перегорожена рогатками. Вооруженный караул не спит. Кто-то крикнул: «Тревога!» «Плевать. Солдаты успели выбежать. Даже приготовились стрелять. И упали. Уснули? Умерли? Неважно. «Очистить дорогу! Разобрать оружие! Бежим!» Парень движется уверенно, ни одной заминки. Молодец. Тяжело, но надо бежать. Навстречу патруль. Заклятие, противник падает. «Очистить дорогу! Разобрать оружие! Бежим!» Топот десятков бегущих ног разбудил горожан. Кто-то высовывается в окна, видит несущуюся толпу и тут же прячется внутрь. «Страшно. Еще бы. Не отвлекаться. Вперед!» Топот услышала и охрана порта. Успела закрыть ворота, приготовилась стрелять. Линию стрелков видно сквозь решетку. «Куда? Остановиться?» «Нет, маг бежит. Не отстаем. Теперь отступать поздно». Грохот. Черт его знает, что произошло, но ворота снесло, словно корабельный борт отстрелялся. И солдаты падают. Жаль, не все сразу. Кто-то успел выстрелить. Крики среди своих. «Раненых на руки! Вперед! Недолго осталось!» Пара кабельтовых, не больше. Вот и дальний пирс. Красавец-корабль, на котором кто-то догадался объявить аврал. Огни, крики, звон металла. «Стоять! Мак встал, поднял руку. Линч отрепетовал. Уже доводилось увидеть вблизи колдующих магов. А этот что покажет? Скорее бы. Тревога уже объявлена и в форте. Береговые орудия разнесут беглеца в щепки запросто. Мак поднял руки, замер. Вперед. Вначале те, кто с оружием. Все? Человек 20, те, кто успели подхватить оружие охраны и стражников, рванули вверх по трапу. «Куда впереди капитана?» Линч, успевший подхватить чью-то шпагу, взбежал на борт. Однако, рядом с трапом валялись, именно валялись, упав кто как 19 человек, с мушкетами, приготовленными для стрельбы. Если бы они встретили атакующих парой дружных залпов, потом достаточно было поднять трап, и история с побегом была бы закончена. Точно, вон еще тело. Трап уже были готовы поднимать, но не успели. Повезло. Пока. На баке и юте раздались выстрелы. Зазвенел металл. Значит, убиты не все. «Людей на корабль! Готовиться к отплытию!» «Мне с чего начинать?» Мак, оказывается, уже поднялся, стоит рядом. «Давай на ют». «Куда?» «Туда». Линч махнул рукой в сторону кормы. «Вначале туда, потом туда». Взмах в сторону носа. «Понял». «Так, корабль, считай, захвачен. Пора удирать. Приготовиться к отплытию. Все наверх, ставить паруса». «Демон, нет ни помощника, ни боцмана. Все сам». «Стоять!» Пришлось остановить толпу, готовую мчаться наверх. «Дюжина бывших моряков уже там, бог даст разберутся, кому с каким парусом работать. Вы пятеро туда, вы к тем веревкам, приготовьтесь тянуть. Вам, к той штуке, вставить эти хреновины в эти дырки, готовьтесь вертеть в ту сторону». «Боже, что приходится нести? Но как еще объяснить сухопутным недоумкам, что надо тянуть фал для постановки кливера и вращать кабестан, поднимая якорь?» На юте все стихло. Можно бежать к штурвалу. Одно только. Поднять руки, кто умеет управлять парусами. Ну, те, кто наверху, и так ясно, что моряки. А здесь, на палубе? Ого, не так мало. Быстро распределить их по местам. Назначить боцмана. Извини, братишка, но ты не годишься. Ты, пальцем в ближайшего, к штурвалу. И на баке все стихло. Ветер? Отлично. Ну, помолясь. «Выбирать шкоты, Марселис, ставь! Со швартовых сниматься!» «Твою мать, за всю карьеру раз 5 швартоваться приходилось! Но ничего, придется доказать, что звание капитана достоин! Со швартовых сниматься!» «Что такое?» «Так, в форте безобразие заметили. Дали предупредительный». Ядро шлепнулось в полукабельтовые от ласточки. «Ну, господин маг, теперь наша жизнь в твоих руках». Командир форта, или тот, кто сейчас командовал береговой артиллерией, особым терпением не отличался. Прошло не больше пары минут, как по непослушному беглецу дали залп. Полноценный, крупнокалиберный, которого с запасом хватило бы, чтобы разнести в щепки корабли покрупнее. Если бы попали. Демон, или уж сам спаситель, знает, что случилось с имперскими канонирами, но лишь одно ядро порвало фок Марсель. Неприятно, но не смертельно. Зато моряки, ну, те, кто сейчас находился на ласточке, забегали раза в 2 шустрее. Иногда бестолково, но очень быстро. Второй залп. Полминуты. Не рекорд, но вполне быстро. Вновь мимо. Живем! «Ставить кливер!» «Ну, еще немного, ну же!» «Залп! Мимо!» «Господи, мы в воле твоей! Помоги!» «На курсе! Ставить все паруса!» «Еще немного!» «Залп! Демон!» Корабль вздрогнул, заскрипев корпусом, словно скрученный страшной невидимой рукой. «Что там?» «Мачты стоят, паруса целы, что?» «Попадание во вторую палубу, разбиты переборки, сорвано 5 орудий», — доложил кто-то смышленый. «Жертв нет». «Почему?» «Ах да, весь, с позволения сказать, экипаж на верхней палубе. Любуется боем, видите ли. Смешно. но в этот раз, к счастью. Еще залп. Недолет. Все. Вырвались. Теперь вперед, на юг, за горизонт. Утром будем разбираться, как дальше жить. И беглый корабль растворился в кромешной тьме. Погоня? Ночью? Даже не смешно.